Глава седьмая. Однажды Маша заявилась к нему одна, без Даши. Паша опять решил провести вечер после работы дома на диване. Как и в прошлый раз, зазвонил домофон. Паша снял трубку, услышал голос Маши, и вот она в квартире. Кстати, у нее были потрясающие сиськи. Третий размер, который он хорошо облапил еще в их первый раз. Титьки девушки были круглые и упругие, как мячики. Приятные такие мячики. Его руки от них так и не хотели отлипать, а старались помять как следует все три раза, когда они трахались. Иногда они настолько его возбуждали, что ему казалось, будто он вот-вот кончит только от наминания этих сисек. Но только мять эти мячики ему в какой-то момент стало мало. Захотелось найти им новое сексуальное применение. Оно могло быть только одним – членом между сисек. Но всякий раз, когда они занимались сексом, он не успевал использовать ее сиськи для такого эротического упражнения. Слишком горячей штучкой была обладательница упругих титик. Но цель была. И сегодня Паша сходу предложил Маше именно секс между сисек. Девушка удивилась тому, что после диких трахов появилось такое достаточно скромное предложение. Но согласилась. Павел был почти джентльменом, поэтому перед забавами с сиськами предложил ей немного вина, легкую закуску, приятную беседу и небольшой перекур. Потом выдал ей полотенце, она пошла в душ. Паша приготовил диван, разделся и стал ждать Машу. Девушка вышла из ванной комнаты, свеженькая и голая. Легла рядом с Павлом, с радостью взяла его хер в свою нежную ручку, поцеловала парня в губы, а потом опустила свою голову ближе к члену, тут же засунув его в рот, чтобы придать мужскому достоинству нужную твердость, а партнеру нужный уровень возбуждения. Сначала Паша даже испугался такого напора и того, что может кончить раньше времени. Ртом девушка работала настолько огненно, что оргазм можно было поймать буквально через минуту. Но Маша была умная и понимала, что не надо доводить мужчину до кончины раньше времени. Пройдя ртом половину пути до оргазма, девочка улеглась на спину и руками взяла свои сиськи, как бы приглашая член лечь между ними. Ну, Паша и поместил свой орган туда, куда звали. Маша зажала хер тетяндрами, и парень начал поступательные движения вперед-назад между мячиками. Павел не торопился. Член был тверд, возбуждение близко к пику, поэтому есть повод не торопиться и вдосталь насладиться движениями хера между столь прекрасными сиськами. Девочка же решила пошалить, и когда член Паши приближался к ее рту, то всякий раз языком пыталась лизнуть головку хера. Это была потрясающе возбуждающая игра. Маша пыталась лизнуть головку его хера, а Павел старался сделать так, чтобы она не успела это сделать. Было очень возбудительно и прикольно. Кто успел, тот молодец. Кто не успел, не молодец. Однако долго так продолжаться не могло. Сиськи Марии доводили Пашу до экстаза просто своим видом, а тут еще и член трется о них. В итоге возбуждение в какой-то момент начало возрастать все сильнее. Игра «язык-член» прекратилась, и Паша просто трахал Машу между сисек все яростнее и жестче. Его дыхание становилось все чаще. Оргазм был все ближе, сиськи она сжимала все плотнее. И тут Павел заорал. И кончил. Большая часть спермы попала на подбородок девушки. «Привет от Санта-Клауса», — сказала Маша, когда Паша прекратил содрогаться от оргазма. «Чего?» — спросил он, не очень понимая, к чему это все она говорит. «Посмотри на мое лицо». И тут до него дошло. Ее подбородок был в белой бороде спермы. «А девочка еще и с чувством юмора», — подумал он, глядя, как она собирает его жидкость с лица и с аппетитом облизывает свои пальцы. А Паша в очередной раз предположил, что Машины сиськи — это вершина эволюции женских грудей. «Надо будет с тобой повторить Санта-Клауса, и не один раз. И с Дашей попробовать такое, у нее сиськи тоже норм», — сказал Павел, пока Мария собиралась покинуть его холостяцкое логово. «А девственное очко отрахнуть не желаете, сударь?» — спросила девушка. «Если женское, то с удовольствием», — ответил парень. «Ну, конечно», — засмеялась Маша. «Я ж знаю, что ты не голубок». «И чей этот задок?» «У нас с Дашкой есть еще подружка. Она ни разу не трахалась в задницу. Боится. Но мы ей и рассказали про тебя, что ты мастер по всем дыркам. И она захотела попробовать с тобой», — рассказала девушка. «И когда мы произведем дефлорацию задницы?» — уточнил Павел. «Я напишу», — сказала Маша. «Только она одна придет». «Буду ждать». Паша поцеловал девушку на прощание и закрыл дверь.